Людмила Ше. За месяц до трагедии мне приснилось, что вижу сына умершим. Также я на него потом смотрела в больнице. Он лежит, а я сверху смотрю. За полтора года моему старшему сыну снилось, что младшего брата сбивает машина насмерть. Он признался об этом после похорон. Это не может быть совпадением. Я думаю, основные точки события прописаны в сценарии жизни. Сценарий не один. Но мы оба увидели сценарий, который сбылся. Как бы мне хотелось, чтобы это был просто сон,